Боже мой, похитили Генрику. Из глаз брызнули слезы отчаяния и беспомощности. Кто-то там внутри тщетно его призывал. Спокойно, спокойно, ты должен сохранять спокойствие. Опомнись, опомнись же. Солнце село. Ни день, ни ночь. Безжизненность. Он тупо смотрел на листок. Дальнейшие указания в 19:30 возле кафе «Оазис». Он механически повернул ключ зажигания. Сделает все, что они захотят, что прикажут. Булки Лика, даже Суриц, помочь ему не смогут. Не смогут, и просто бессмысленно на кого-то надеяться. С этими людьми он должен договориться сам. Он начнет искать снова, но он потребует время. Да, он потребует время. В голове у него мелькнула мысль. Время. Если Юсуф Захра компаньон похитителей, то его интерес к американской компании означает одно – опасение, что появятся другие искатели сокровищ, прежде чем его приятели что-нибудь найдут. Поэтому такая спешка, поэтому они готовы на все. Время их поджимает. А что, если появится другая банда хищников? Для них роковым может оказаться каждый день, каждый час. Им нужно быть первыми, чтобы не лишиться наследства Роммеля. Похитили Генрику. Действительность била по голове железным прутом. Почему он не подумал об этом раньше? Почему не предупредил ее заблаговременно? Машина летела к городу на скорости 100 км в час. Он включил фары. Кафе «Оазис», он хорошо помнил его. Там его ждал когда-то доктор Терриаки. Кто будет ждать сегодня? Финиковые рощи исчезли. Море поглотило ночь. Во тьме сиял город. Вырванный из времени, неестественный и фантастический, словно видение иных миров. Он проехал окраины и оказался в зареве неонной рекламы. Вывеска «Оазис» мерцала бледно-зеленым светом. Он пробился через пестрый поток людей к стоянке, где ему освободил место отъезжающий серый «Фольксваген». Похитили Генрику. Он не мог поверить в это, не мог себе это представить. Это были только слова. Он вышел и запер дверцу машины. «Фольксваген» с включенными габаритными огнями, тихо попыхивая мотором, ждал на выезде со стоянки момента, чтобы вклиниться в уличное движение. В тот миг, когда Винтер проходил мимо, открылась задняя дверца, и голос из темноты сказал: «Садитесь, быстро». Высунулась рука и втащила его внутрь. Дверь с железным скрежетом захлопнулась. Водитель включил фары, нажал сигнал и врезался прямо в толпу. «Никаких глупостей», — сказал голос рядом с Войтыхом. И набросил ему на голову непроницаемое покрывало. «Теперь